По другой версии, Камброн произнес только одно слово «мерде». Каждый день они приходят в полицию с сотнями. «Моя жена пропала. Нужно начать расследование. Я уверен, что с ней произошло несчастье». Комиссар делает соответствующую запись, но настроен он скептически. Он-то знает, как оканчиваются такие истории. Уж говорит лишь об убийстве или похищении, он привел бы в движение всю полицию Франции, если бы ему позволили. «Вы уверены, что она не ушла по собственной воле? У нее был приятель?» «Господин комиссар, когда через полмесяца жена все еще не найдена, он начинает ругать власти. Иногда пропадает не жена, а дочь. Она не была влюблена?» «Моя дочь? Сразу видно, что вы не знаете, как она воспитывалась. Проходят месяцы, порой годы, а потом случайно выясняется, что жена преспокойно живет с любовником в Марселе или в Ду, а у дочери уже двое детей, которые жаждут отыскать своего папочку, чтобы все оформить. Бедный муж или отец, которые в течение месяца еженедельно ходили в морг и комиссариат, где их узнавали по шагам. Но другие, маленькие мальчики, девочки, женщины, которых не находят. Филиппес, 29 лет, проживающий на площади Гиен, перенесший трепанацию черепа. Что с ним приключилось? И что может приключиться с его женой и детьми, которые его ждут? «Машина 13-го участка вышла», — сообщает мне мой сосед, указывая на пульт с горящими лампочками. Набирает номер. «Алло? 13-й? Ваша машина вышла?» Потом кладет трубку и бормочет. «Еще один ханыга». Мечтавшие быть головорезами. На улицах Дуэ, Бланш, а также в маленьких барах в районе площади Терн каждый вечер можно встретить мужчин лет 50-60. Они ведут себя тихо, всегда устраиваются за ними тем же столиком, играют в белот или манилью и слегка горячатся, только когда заговаривают о политике. Облокотившийся о стойку 18-летний парень в кричащем шарфе и плоской кипчонке время от времени бросает на них взгляд, в котором столько уважения и восхищения, сколько можно увидеть лишь во взгляде студента-медика, поедающего глазами своего профессора. Сидящие за столиком люди тоже своего рода профессора, важные господа. В своей среде они не менее известны, чем прославленные хирурги или во дворце правосудия светила адвокатуры. Их отличает спокойная гордость и скука знаменитостей. Одеты они, как почтенные буржуа, у дверей их ждут автомобили, живут они в спокойных кварталах, владеют виллами в Лаваренне или на юге, иногда рысаками в Венсене. Парень у стойки пялит на них глаза. Он пришел сюда как паломник. Он знает, что седой старичок, пьющий виши, бывший головорез, которому одинаково хорошо знакомы тюрьмы как Южной Америки и Нью-Йорка, так и Пуасси. Примечание. Виши — лечебная минеральная вода из источников, расположенных в городе Виши и его ближайших окрестностях. Центр Франции. Сейчас ему принадлежат два самых крупных парижских зала аттракционов. Его сосед — владелец кинотеатра, а толстяк с перстнями на пальцах — хозяин целого гаражного треста. Быть может, это фиктивные гаражи, где перекрашивают угнанные автомобили? Да нет, он преуспевающий человек — Он уже достаточно богат.